Мне просто нужна помощь, потому что я плохо ориентируюсь в пространстве. Если не хотите разговаривать, то хотя бы просто покажите, в какую сторону идти», — развел я руками. «Этого будет достаточно». Тишина. Я слышал лишь шепот, собственное сердцебиение и дыхание. «Давай», — пронеслась у меня в голове мысль, — «мать твою, пошевели телом и дай мне убедиться, что я не ошибаюсь. Разорвите свое кольцо и покажите мне, что у вас там внутри». Они продолжали стоять неподвижно, вкопанные, как статуи, как чертов Стоунхендж, не ведя ни единым мускулом. Я открыл было рот, чтобы сказать еще несколько слов, но тут случилось то, чего я так сильно хотел. Мужчина, стоявший слева зеркально от меня, вытянул руку из рукава и указал ей в ту сторону, откуда они пришли. Бледная дряблая кисть, редко покрытая синеватыми пятнами, такими же, как у Скворцова. Или мне показалось, в сумрачном свету вечернего леса на дистанции могло почудиться что угодно. В момент, когда его мантия колыхнулась от движения и плотный человеческий круг разорвался, я увидел мелькнувший оранжевый отблеск длинных волос. Догадка подтвердилась, к счастью или же сожалению. Снова дополнительная задача. Воздух и пространство вокруг наполнилось легкими вибрациями, которые я ощущал в тот момент, когда рунный маг прикасался к моему лбу своим пальцем. Странное ощущение. Кто они такие? Я провел взглядом в ту сторону, куда указала длань, после чего продолжил играть свою роль. Широко улыбнулся. Туда? Что ж, спасибо. Я собрался сделать вид, что просто ухожу, а затем зайду за угол, тихо прокрадусь и расскажу хламникам и конкретно Ивану, что я увидел. Как только я сделал шаг, бледная кисть плавно сдвинулась с места и повернулась раскрытой ладонью ко мне в жесте «стоп», после чего согнулась в кулак с вытянутым указательным узловатым пальцем. Я приподнял бровь в удивлении. «Прошу прощения, могу чем-то помочь?» – спросил я, создавая видимость замешательства. «Вилур Рунас Сурс Маис Минас Шинган, Адамяна, Чвинтан Ерта Цеа Махвал». Признаюсь честно, впервые в жизни у меня было такое выражение лица, что я даже сам ощутил, как моя мина изогнулась. Я не понял ни единого слова, но мало того, у меня мышцы лица буквально изогнулись в гримасе непонимания и оторопи. Эта речь была непонятной, неизвестной моему слуху ни в старом, ни в новом мире. Комок в горле возник сам собой, поэтому мне пришлось откашляться, чтобы вытолкнуть из себя хотя бы пару слов, но я не успел. Мужчина, который ко мне обращался, едва не полетел вперед лицом, потому что его явно очень сильно толкнули в спину. Нет, не просто толкнули, а пихнули, что было мочи. Рыжеволосая девушка, выставив руку вперед, попыталась вырваться из оцепления и на мгновение смогла вынырнуть, чтобы обратиться ко мне. Да, это была она, действительно та самая, про которую говорил государь Алексей Петрович Долгоруков. Огненно-рыжие волосы, красоту которых невозможно описать словами. Словно само закатное солнце поселилось в них и пылало жаром и яркостью во все стороны, переливаясь оттенками. «Беги, спасайся, не сто». Договорить она не успела. Тучный верзила тут же сделал шаг ближе и заткнул ей рот своей массивной ладонью, второй рукой ухватившись за плечо. Я хотел бы сказать, что его кисти были настолько большими, что практически одной рукой он закрыл ей всю голову, но вы мне вряд ли поверите. Этого было достаточно. Если все предыдущие разы я бы мог сказать, что у меня галлюцинации, что мне постоянно что-то мерещится, то теперь нет. Я отчетливо видел ту девушку, о которой говорил монарх, и об этом не могло быть ни малейшего спора. Только абсолютно слепому человеку можно было бы сказать, что, мол, нет, монарх никого похожего не встречал. Знаете, причина, наверное, в том, что я не вижу на оба глаза. Пространство вокруг меня снова срезонировало короткой волной, обдав мурашками по коже. Рыжеволосая девица пыталась трепыхаться, но в тот момент, когда выпихнутый мужчина поднялся и снова встал в плотный круг, я перестал видеть, что там происходит, словно она замерла, как попугайчик в клетке, на которого накинули полотенце. Эти вибрации так сильно напоминали мне наличие магического потенциала, что становилось не по себе. Неужели эти пятеро являлись рунными магами? Тогда почему они просто бредут по лесу, а не сделают, ну, я не знаю, магический портал, или что-то в таком духе? Ну или просто левитировали бы в конце концов. Я схватился за арбалет и вытянул его из-за спины. Знаете, я собирался идти домой и очень вам благодарен, что вы указали мне путь, хоть я ни черта и не понял из вашей дальнейшей речи, Но тут появилось одно маленькое обстоятельство, которое в корне поменяло правила игры, сказал я, держа арбалет наготове, но оставаясь в зоне спасательного камня. Девушка пойдет со мной. Снова они не сдвинулись ни на метр. Молчание, повисшее в пространстве, накаляло обстановку похлеще газовой паяльной лампы. Давайте мы просто по-мирному разойдемся, вы отпускаете Долгорукову, и все остаются целы. Один из мужчин, тот, что тыкал в меня пальцем, повернул голову в капюшоне к тому, что был больше всех по размерам и стал что-то быстро шептать на своем непонятном наречии. Они развернулись полукругом, после чего этот громадный уволень оказался лицом ко мне и сделал шаг вперед. Кольцо за ним мгновенно сомкнулось, скрывая рыжеволосую пленницу от внешнего мира. «Ты пойдешь с нами», процедил здоровяк. Я посмотрел на него снизу вверх, потому что его размеры действительно внушали уважение. Если бы вокруг нас был ринг и я выступал против такого верзилы, то песенка была бы однозначно спета. Тут даже никакие клинчи не помогут, либо не пустит, либо отобьет каждый орган одним ударом. «Сомневаюсь», — хмыкнул я, но верзила даже не слушал, а сделал шаг вперед. Я вытянул руку, наставив на него самострел. «Стой на месте, иначе я выстрелю», — снова шаг, от которого земля под ногами завибрировала. Последнее китайское. Шаг, я сунул два пальца в рот и громко засвистел. Могло показаться, что напряженное пространство, натягивающееся с самого начала нашей встречи с этими людьми, треснуло, как струна. Но нет, это просто щелкнули 9 взведенных арбалетов один за другим. И я бы сказал, что не удивился исходу, если бы наперерез здоровяку не кинулся тот тощий, что тыкал в меня пальцем, разведя руки в стороны, потому что это было просто самоубийством. Было бы, если бы арбалетные болты не застыли в 10 сантиметрах от них в воздухе. Глава 5. Никаким другим словом, кроме как магия произошедшее не назвать. Когда все болты почти одновременно врезались в невидимое защитное поле, в выскочившего мужчину ударила волна воздуха, разметавшая полы мантии и скинув с него капюшон. Дряблая бледная кожа, покрытая старческими пятнами и рунными знаками. Я не ошибся, это действительно был человек, владевший каким-то уровнем магического развития. Те вибрации, проходившие по пространству и касавшиеся меня, были не просто так. Либо он сам пытался сканировать нас на наличие магических сил, либо это я непроизвольно воспринимал колебания, исходившие от мага. Но суть оставалась одна, он владел руническим колдовством. Старее, наверное, чем метр скворцов, потому что его короткостриженная седая голова напоминала череп, кое-как обтянутой кожей. Абсолютно бесцветные глаза и наполовину беззубый рот, раскрытый от натуги, потому что дышал он через рот. Его грудь активно вздымалась, а сам маг продолжал стоять, расставив руки. Крупные капли пота выступили на его черепе и стали скатываться по лицу, срываясь с подбородка и падая на сухую землю под ногами. Я еще не овладел магией как таковой, но мог сделать вывод, что такой фокус отнимал у него не просто много энергии, а, наверное, почти всю, которой он только обладал. Ноги дрожали в коленях, и это стало заметно невооруженным глазом. «Вот как», — донесся до меня голос Ивана, который положил на обломок стены свою бьянку, словно переносную баллисту, уперевшись покрепче ногами в землю. «Тогда заблокируй это». Я едва успел заметить, чем он выстрелил, но это был не простой болт, что-то нестандартное, явно кустарное и сделанное на скорую руку. Самодельный ивановский болт мелькнул черным пятном в пространстве с тяжелым свистящим звуком, словно снаряд, и врезался в невидимую преграду почти что со взрывом. Я увидел, как старец буквально сдвинулся с места на несколько сантиметров, прочно упираясь ногами в землю. От подошв его сапог остались глубокие борозды. Вся эта баталия казалась мне несколько невероятной, потому что с огненными шарами я еще мог смириться и спокойно принять, потому что в детстве читал много книжек про магию. Но то, что творилось на моих глазах, было чем-то более неведанным и неожиданным. Я никак не мог даже предположить, что при помощи рунной магии реально создать такой вот незримый щит, останавливающий снаряды. Но не все. Болт, которым выстрелил Иван, прошел через магический заслон и вонзился на добрых 2-3 сантиметра прямиком магу в грудную клетку. Мужчина всхрапнул и зашелся кашлем, отчего на его губах тут же выступила слюна вперемешку с кровью. Зависшие в воздухе снаряды мгновенно упали на землю, а старик завалился на колени, держась за что-то напоминавшее кусок арматуры, которую мы собирали в повозку к компонентам. Темное пятно разошлось прямо вокруг раны и медленно ползло вниз, все сильнее окрашивая одежды старца. К раненому магу тут же подскочил высокий худой подельник, приложивший руки к увечью, пока здоровяк, заревев, словно раненый мамонт, схватился за металлический неподъемный лист железа, торчавший от него в нескольких метрах и, выдрав его, заслонил себя и товарищей, словно щитом. «Огонь!» — скомандовал Иван. «Нет!» — гаркнул я, Долгорукова все еще там. «Надо прижучить чертей, пока есть возможность!» — выкрикнул Руслан откуда-то со стороны. Но он тут же заткнулся, потому что зеленоватое свечение, просачивающееся из проржавевшего листа металла, приковало не только мой взгляд. Трое из пяти. Мы заставили их разомкнуть кольцо, а значит, Маргарита Долгорукова была под присмотром лишь двоих людей, но на что способны оставшиеся? Неужели они все маги? Тогда что это за магия такая, от которой у этого тучного человека такая сила в руках? Этот старый ржавый лист железа мы не смогли бы сдвинуть даже всей компанией и лошадьми с места, а он поднял его, словно играючи. Откуда-то позади раздался леденящий душу вой, заполнивший все пространство. «Это еще что такое?» – удивился я, потому что с каждой секундой вой равномерно превращался в целое хоровое пение неизвестных мне существ. «Плохо дело», — сказал Иван, возникший рядом со мной. «Надо сматываться, пока есть время, иначе не успеем прорваться». «Что это?» «Дикие твари леса, Саша, почуявшие кровь, и лучше тебе с ними не знакомиться. У нас есть не больше 5 минут, чтобы убраться отсюда, пока они не собрались в огромную невообразимую массу, что примчится сюда и устроит настоящий ад на земле». «Бросить все?» – удивился я. «Компоненты, повозку и Долгорукову?» «Да, именно так», – гаркнул он, стараясь перекричать вой, поднявшийся до добротных 95 дБ, если не всех 100. «Для сравнения, это как стоять в вагоне метро или находиться возле играющего оркестра на сцене. Мы шли сюда с несколькими конкретными целями», – крикнул я в ответ. «Одна из них – спасти твоих людей. Чем она хуже их?» Он схватил меня за предплечье и подтянул к себе. «Барон, если мы не свалим отсюда с минуты на минуту, спасать уже будет некого и некому, ты меня услышал?» Я смотрел на него в упор, он на меня. «Отсюда есть еще выход?» «Нет, территория замкнутая, только один въезд и, соответственно, выезд». Вой, лай и клёкот поутихли, но вместо них появился другой шум, от которого холодело на душе не меньше. Звук топота множества пар лап, ломившихся прямиком через чащу леса, ломая сухостой, валежник, старые кусты, подминая груды высохших листьев. И мощь этих мчащихся сотен или, может быть, тысяч лап была настолько великой, что земля буквально дрожала под ногами, даже ухо прикладывать не было необходимости, и так все ясно, как божий день. Еще в тот момент, когда мы мирно собирали детали, я приглядывался к окружению и только и видел, что возвышающиеся холмы вокруг остатков города. Складывалось впечатление, что когда-то давно сюда приехали люди, стали просто рыть землю, равняя площадку, раскидывая все вокруг, и по итогу получилась своеобразная насыпь, напоминавшая вал. В старые времена подобные сооружения делались для обороны крепости, вот только бывшие жители этого города зачем-то спрятали свои жилища внутри. Может, так пытались укрыться от сильных ветров, что могли дуть ранее, или спрятать город от посторонних глаз, или бог весть по какой еще причине. Но факт оставался фактом, вход и выход был из города только один. Мой взгляд снова упал на солнечную панель, которая так и манила, но затем я перевел взгляд на стену дома, на которой она висела. «Есть идея», — сказал я, сидя за своим укрытием, пока хламники продолжали делать редкие выстрелы по краям металлического листа бродячих рунных магов мелкого калибра, не давая им высунуться. «Какая? Если мы толкнем как следует ту стену, где мы были с тобой недавно и должны были снять солнечную панель, она упадет почти под углом 45 градусов, что даст нам возможность вместе с лошадьми вскарабкаться на возвышение и оттуда свалить. Да, придется бросить повозку, но, если выживем, сможем вернуться позже». «Это сумасшествие!» — крикнул Иван. «Знаю», — сказал я, «но те 5 минут, о которых ты говорил, уже закончились». «Иван, пахнет жареным», — крикнула Иша. «Что делать? Вперед!» — гаркнул я, выскакивая из укрытия и перезаряжая на ходу самострел. «Не дайте им высунуться из укрытия. Вон к той стене с синей панелью на крыше». По двое лай мы бежали, продолжая осыпать металлический лист болтами, но, судя по всему, маги были заняты спасением то ли своего самого главного в отряде, то ли по какой иной причине, но здоровяк закрывал тощего и длинного, что колдовал над ним, излучая зеленое свечение, и самого старца, ставшего бледнее молока. Двое оставшихся держали рыжеволосую девицу за руки, закованную в кандалы по рукам и ногам. Они не хотели отступать от нее ни на шаг, но тот вой, что доносился из южной части леса, откуда мы пришли, явно заставлял их нервничать и переживать за свои жизни. «Бросьте девку!» — услышал я, как здоровяк крикнул своим подельникам, «загородите подход». Они поступили ровно так, как он сказал. Девица тут же рухнула на землю, явно находясь в беспамятстве. Что они с ней сделали, что она так мгновенно вырубилась после своей попытки предупредить меня, неясно, но придется оттянуть ее, чтобы не утащили, сволочи. Когда две мантии промчались мимо меня, я им не мешал. Мы разминулись, даже не обращая внимания, потому что у каждого теперь были проблемы куда больше, чем изначально. Знали ли они о том, что такой будет реакция на кровь? Я не знаю. Лично я не знал и, судя по всему, Иван тоже не догадывался, что было странным на фоне его опытности. Я подскочил к Маргарите Долгоруковой и подхватил ее под спину и ноги. Девушка была не тяжелой, но человек в беспамятстве – это всегда достойная ноша для переноса. Скорость моей ходьбы замедлилась, пока хламники неслись к одинокой стене у северной части разрушенного дома. «Давай сюда», — сказал Руслан на ходу, бесцеремонно перекидывая племянницу государя себе на плечо, как добычу. «Давай, барин, торопись, вся надежда только на тебя и твой план, иначе нам кранты». Я ломанулся со всех ног, и Руслан тоже не отставал, потому что физически и физиологически он был крупнее меня, что позволяло вытворять такие фокусы. Шум, наполнивший лес, становился все сильнее и все ближе. Кинув быстрый взгляд, я заметил, что со стороны подхода к городу в добрых 300 метрах от него пыль поднялась просто до неба, а по земле, как рой муравьев, неслось нечто несуразное. Просто масса диких зверей разных размеров, явно одичавших и жадных до запаха крови и плоти, явно мутировавшие и с извращенным сознанием, потому что только так я могу объяснить, что в одной огромной стае сразу могли бежать здоровенные волки размером с новорожденного теленка и медведь габаритами с пивной ларек. И ладно, если бы эта куча мала была только из таких хищных существ, их было невообразимо много, разных видов и неизвестных мне пород. Я подскочил к стене и уперся в нее плечом. На раз-два, толкаем. Руки всех хламников уперлись в неизвестный мне плотный материал, отдаленно напоминавший кирпич из 21 века. Раз, два, толкай. Выдавил я натужно, уперевшись всем массой тела и стараясь заставить одинокую стену надломиться под своим весом и завалиться на отвал. Но ничего не происходило. Треклятая стена, которую я опасался обрушить несколькими часами ранее в попытке достать солнечную панель, не шевелилась. Она всем своим неприступным видом буквально говорила мне: «Хоть лбом бейся, я не сдвинусь с места». «Еще раз», — рыкнул я, уперевшись руками. «Давайте, раз, два, толкай». Хрипели голоса, трещало битое стекло под ногами, скрипели половицы, трещал протектор, скользя по полу, но ничего не происходило. Олег сполз по стенке и упал на колени. «Все кончено», — сказал он и повернулся к Ивану. «Это конец, кречет. Зря мы пошли сюда. Ни хрена», — крикнул Иван. «Давай, вставай, нам просто надо сдвинуть эту стену и все. Смотри», он уперся в нее руками и попытался надавить, она поддается. Но Олег лишь обреченно покачал головой. «Нет, мой дорогой друг, она стоит, как влитая. В любом случае», — сказал он, поднимаясь на ноги и разворачиваясь в сторону входа, откуда уже доносились зеленые, красные и оранжевые всполохи. Я услышал то ли рев медведя, то ли тот мясистый здоровяк орал от злобы, после чего что-то грохнуло и донесся визг побитой собаки. «Сдаваться без боя я не собираюсь». Я смотрел на стену, и у меня не было ни единого слова, чтобы выразить собственные эмоции. Я просчитался в том, что думал, что эта стена хлипкая. Судя по всему, в процессе эволюции мои коллеги смогла разработать раствор, который позволял строить почти что неразрушаемые дома, если в них буквально не ударить каким-нибудь шаром бабой со стрелы или не подорвать. И внутри у меня зрело только одно невыносимое желание – снести чертову стену. Я злился на себя из-за ошибки. Злился на то, что не смог учесть и доглядеть все нюансы. Злился потому, что мой мозг продолжал слабеть, а я привык полагаться на его повышенную эффективность, что и из-за этого попал в просак. Расслабился, получается. А понимание, что я не ошибаюсь чисто по законам физики – меня заставляло злиться еще больше. Нам не нужно было больше силы. Мне нужно было больше силы. Кожа покрылась мурашками, а перед глазами снова пошла рябь, словно на старом телевизоре при пропадающем сигнале. Знакомое чувство, в которое примешался еще и шепот, словно почувствовав меня на своей территории. Его назойливое бормотание усилилось, сбивая с мысли, отводя в сторону. Картинка перед глазами стала совсем другой, залилась красными оттенками, но я прикусил себя за губу. Что ж, донесся до меня голос Ивана, словно через ватную подушку. Это было честью работать с вами, мои друзья. Я скрипнул зубами от ярости и, кажется, даже рыкнул, не осознавая этого. Сила. Нужно. Больше. Силы. Нужна воля, чтобы была сила. Нужна сила. Сила. Сейля. Краснота отступила лишь на мгновение, и я четко увидел то, что скрывалось за снежными помехами, как и тогда на защитной стене замка. Изогнутый значок, напоминавший мне латинскую букву «Н». Да. Сила. Энергия. То, что мне было нужно. Отойдите. Гаркнул я, пятясь назад. Ты что задумал? Всем отойти, я сказал. Прилив мощи, возникший в теле, меня поражал. Адреналин заставлял колотиться сердце и стучать в ушах, словно выстрелами из мортир. Сила, собравшаяся в моих мышцах после того, как руна проступила у меня перед глазами, растянула каждую мышцу. Натянула сухожилия, как стальные канаты. Мне казалось, что я сейчас могу буквально прыгнуть на месте и подскочу до самого высокого дерева в этом лесу, если не до луны, что уже показалось на горизонте. Но у меня была другая цель. Я видел неприступную стену, в которую собрался врезаться, словно пушечное ядро. Ни капли страха, лишь несносное яростное желание, что возникло в момент критической необходимости, в момент общего отчаяния. Я сорвался с места и, клянусь всеми существующими и выдуманными материями, мир перед глазами смазался, словно я действительно стал пулей, которая вылетела из ствола. Энергия, кипевшая в теле лишь несколько секунд, выплеснулась наружу в виде моего сумасшедшего рывка. Я врезался плечом в стену и не ощутил ни единой капли боли. От столкновения поднялся порыв ветра, поднявший с полы пыль, мелкий мусор и обрывки ткани, а хлопок от удара был такой, что, думаю, у многих хламников заложило уши. Но даже после такого неожиданного перформанса, после которого у меня в теле мгновенно возникла невероятная слабость, стена стояла на месте. Я безвольно рухнул на колени, потому что буквально не мог стоять на ногах. Боль догнала плечо, но она была несравнимой по сравнению с тем чувством, что жгло меня изнутри. Стыд, позор, я подвел этих людей, считая, что умнее каждого и поэтому мне было больно. Смотрите, услышал я голос Иши, у основания треснуло. Толкайте, быстрее. Я поднял голову, глядя, как хламники навалились снова на стену в который раз, как Сизиф, что толкал свой камень в гору. Но в этот раз, черт побери, я увидел движение. Пересилив слабость, я поднялся на ноги и снова уперся руками в прохладную каменную кладку, толкая ее вперед. Треск, скрежет, вой, лай, клекот, рев, ржание лошадей. Вокруг творилась сплошная какофония из звуков, а в голове у меня гудело похлеще разъяренного улья, но цель была достигнута. Руслан буквально отдернул меня в сторону за шиворот, чуть ли не закинув на второе плечо рядом с Маргаритой Долгоруковой. Не сказать, что был бы против, но время не самое подходящее. Но пока падал наш потенциальный мост, я три раза успел подумать, а не лопнет ли он, и что вы думаете? Нет, не лопнул. Я выдохнул от напряжения и соскочил на все еще дрожащие ноги. «Идти можешь?» – спросил Руслан. «Да», – сказал я, не досчитываясь половины из отряда. «Где остальные?» Но ответа ждать не пришлось. Иван, Иша и Олег тянули под уздцы перепуганных лошадей, которые сопротивлялись, ржали и били копытами по земле. Я не знаю, какими уговорами, но хламникам удалось заставить зверей идти по наклоненной обрушенной стене и не переломать себе ноги. Обернувшись, я увидел кое-что такое, что запомнил на всю жизнь, и вывод напрашивался сам собой. Не переоценивай собственную значимость и собственные знания. Всегда подходи к делу со всей ответственностью. И самое главное, не проливай кровь в диком лесу, если не готов столкнуться с околотысячной оравой остервеневших мутировавших животных, что случилось с отрядом бродячих рунных магов, которые похитили племянницу монарха. Я смотрел на побоище широко распахнутыми глазами, как мясистый здоровяк буквально на кулаках сражался с огромным бурым медведем и почти что порвал его пасть голыми руками. Как старец, которого Иван пробил куском арматуры из бьянки, только и делал, что успевал создавать невидимые преграды, подстраховывая своих товарищей. Как тощая и высокая фигура в балахоне создавала какие-то другие зеленые вспышки, поражавшие зверей одну за другой, отчего их шерсть вспыхивала, а мелкий зверь падал замертво. И как двое оставшихся магов размахивали руками, создавая порывы ветра или воздушные лезвия, что секли бешеных жителей леса, как капусту. Но как бы они ни старались, меньше зверья не становилось. На ум пришла картина из моего времени из одной видеоигры, где четверо людей переживали зомби-апокалипсис и отстреливались на вершине какой-то стены от бесконечной оравы восставших мертвецов, что лезли по отвесной стене к ним друг по другу. На короткий момент времени я заметил, что старик поймал мгновение и посмотрел мне прямо в глаза. Я не видел, чтобы его губы шевелились, но отчетливо услышал одну мысль. «Это не конец. Саша, быстрее!» — крикнул Иван, спускаясь по валу, стараясь не свалиться. «Или тебе хочется присоединиться к их развлечениям?» Я развернулся и, хватаясь за кроны деревьев, стал спускаться вниз. «Нет, принимать участие в игре Plants vs Zombies мне однозначно не хотелось». Глава 6. Двигались быстро, несмотря на крутой склон. Основной проблемой было вести лошадей, которые то и дело громко ржали и сопротивлялись спускаться вниз по прямой, но так как деваться было некуда, а звуки ожесточенного побоища не утихали, то, подталкиваемые инстинктом самосохранения, они шли. Мне же было так же тяжело, но несколько по иной причине. Тело продолжало гудеть и плавно наливалось свинцом в каждую клеточку тела, забивая тяжестью мышцы и суставы. Ощущение, словно я бежал кросс с самого утра и продолжал это делать несколько дней подряд безостановочно. Когда мы спустились к подножию и пространство вокруг выровнялось, возникло непреодолимое желание присесть и отдышаться, но останавливаться было нельзя, потому что позади нас, буквально совсем под боком, все еще творилось неладное в виде продолжавшейся битвы насмерть между группой похитителей племянницы Долгорукова и дикими существами этого леса. «Господи, выбрались!» — раздался чей-то голос по правую руку от меня. «Даже не верится!» «Еще не выбрались!» — ответил я, привалившись к дереву всем телом, потому что сил не было даже банально стоять без поддержки. «Он прав», — подтвердил Иван, тяжело дыша. «Не останавливаемся», — отдал он команду своим людям. «Барон, возьмешь к себе?» — обратился к запыхавшийся Руслан, который продолжал держать девицу на одном плече, а второй рукой придерживать свою кобылу за устцы. От напряжения вены не вздулись на его шее и лбу, словно канаты, а кожа покраснела, будто бы он несколько часов сидел в горячей паркой сауне. «Ты просто самый легкий, Саш», — уточнил за него Иван. «Лошадям тяжело возить по двое». «Ну, что тут скажешь?» Ситуация требовала идти на любые меры, чтобы мы могли как можно быстрее отойти от злополучного места подальше и встать на ночлег. «Помогите подсадить ко мне», — сказал я, цепляясь остатками сил за седло, сунув ногу в стремя и взбираясь на животное. Иван с Русланом усадили Маргариту Долгорукову в беспамятстве спереди меня, чтобы я мог хоть как-то худо-бедно ее придерживать и видеть. Была идея, конечно, уложить ее животом кобыле на круп, но не дай бог очнется, начнет орать, так и лошадь спугнуть недолго, отчего та встанет на дыбы и опрокинет нас обоих. А получить железной подковой прямо в грудину или тем более в голову мне совершенно не хотелось, потому что ни к чему хорошему это не приводило, как показала практика из жизни в средневековье. Видел я как-то раз, как по улицам тянули бедолагу, которому конь саданул копытом прямо аккурат по центру грудной клетки. Так след остался, словно приложили раскаленным куском металла. А сколько ребер было сломано, мне и представить страшно. Поэтому усадили девушку ко мне на лошадь и дальше двинулись рысью по густому лесу. Двигались прямо, стараясь никуда не сворачивать и придерживаться одного маршрута, хотя лично мне ориентироваться было тяжело, насколько сильно мы отходили влево или вправо относительно первой точки, как только холм старого города скрылся из виду. Не могу назвать себя топографическим кретином, но лес – моя слабость. Отчасти еще и потому, что я был ребенком каменных джунглей, который способен сориентироваться на новой местности родного города, где никогда не был, потому что-то по названиям улиц можно прикинуть, то от главной трассы оттолкнуться и пойти к центру, а на крайний случай – спросить у прохожих. А тут у кого спросишь? У дикого зверя? Вот с кем, а с ними мне встречаться точно не хотелось. «Иван», – подал голос Олег, – «ты понимаешь, где мы?» «Да», — буркнул Кречет, не поворачивая головы, — «сейчас у нас нет другого пути». Все эти недомолвки и общение фразами, которые понимали только хламники, меня выбивали из колеи, но накопившаяся усталость после похода и спонтанного использования заклинания. И, с одной стороны, мне нравился тот факт, что я способен к магии и даже могу ее применять, не зная, как она толком работает. Но, с другой стороны, мысль о том, что такие спонтанные всплески энергии могут привести к катастрофическим последствиям, меня действительно настораживали до нервной дрожи. Вот сейчас я спокойно получаю то, что мне необходимо позарез. Так, словно от этого зависит моя жизнь. Хм, почему словно? Оба раза, когда это произошло, моя судьба буквально взвешивалась на весах судьбы, и я своим упорным желанием продолжать двигаться перевешивал на нужную сторону. Наверное, только поэтому все еще остаюсь жив. Упорство. Внутренний стержень, который во мне был всегда, но не было поводов его проявлять. Средневековье показало, что без него и шагу ступить нельзя, иначе сожрут с потрохами и не подавится. В принципе, это касалось и моих времен, но не в контексте выживания, а места под солнцем. Прогибай или будешь прогнут. Гни свою линию, если хочешь добиться успеха до конца. Но даже при всех этих размышлениях я делал только один вывод. Спонтанность – это не то, что нужно науке. Мне нужна стабильная схема, по которой магия будет работать отлаженно и понятно. В противном случае это не наука, а бездумные действия. Проще говоря, обезьяна с гранатой. Ты уверен? Снова раздался голос, но теперь это была Ольга. Мы же идем прямо в старый город. Закончил за ней Иван. Да, я уверен, Ольга, потому никто, кроме меня, не сможет нас вывести из этих дебрей. Если мы свернем налево, то наткнемся на логово рукеров, от которых проблем будет не меньше, чем от дикой оравы, которая возится и визжит у нас за спинами. К слову, а почему они не пришли на запах крови? Спросил я, потому что мне было искренне интересно и непонятно. Если мутировавшие звери почуяли свежую кровь за сотни метров и примчались, то монстры, Иван покачал головой, законы местной дикой природы трудно объяснить, но рукеры не уходят далеко от своего логова. Они знают, что смогут пропитаться и другим способом, и что добыча сама придет к ним прямо в лапы. А что до остальных тварей, я не знаю. Быть может, они просто уже имели опыт стычек со сатаневшим огромным стадом клыкасто-зубастых существ, которые в обычное время держатся порознь и не решались выступать против них за добычу. Звучало, если не убедительно, то вполне логично. Не было смысла вступать в перепалку с преобладающим по количеству противником, тем более, когда он разъяренный одурманен. Такие не знают ни боли, ни усталости и будут рвать до последней капли силы. Ну, хорошо, не унималась Ольга, а если свернуть через луговое? Нет больше лугового, ответил ей Кречет. В последний раз, когда мы туда хотели выбраться, по нему рыскали в упыри, и я не имею ни малейшего желания проверять, ушли они оттуда или нет. А если учесть, что там рядом был погост, то очень сомневаюсь. Скосив взгляд, я заметил, что Ольга поджала губы и сжалась вся, как пружина. Видимо, только одна мысль о том, что мы движемся в сторону Петербурга, вызывала у нее мандраж и желание развернуться и бежать во всю опору прочь. Безвольное тело Долгоруковой накренилось, и я едва успел ее подхватить правой рукой, чтобы не дать упасть. Она застонала и поерзала в седле, явно не понимая, где находится. При каждом шаге кобылы ее кандалы продолжали позвякивать. Балансировка осложнялась еще тем, что девушка не могла нормально сидеть, так как усадить ее полноценно не получилось из-за скованных ног у лодыжек. «Где я?» — наконец сказала она, едва шевеля губами. «Мне показалось, что я услышал это скорее мозгами, чем ушами. Не могу сказать, что в безопасности», ответил я вслух, «но пока что точно не в плену». Она повернула голову и посмотрела на меня своими огромными зелеными глазами, и в этот раз я отчетливо слышал ее голос прямо там, откуда он исходил. «Воды», прошептала она одними губами, и это показалось мне странным. Я потянулся рукой к бурдюку, который был прицеплен к седельным сумкам, отцепил его и передал Маргарите, а мысленно все пытался понять, как такое возможно? Неужели она и сейчас транслировала свою мысль мне в голову? Кто она такая? И не поэтому ли она так важна Алексею Петровичу, что обладает какими-то сверхчеловеческими способностями? Не магия, но что-то подобное ей. Очнулась, осведомился Руслан. Да, ответил я за нее. Ну хорошо, а то я уж переживать стал, что тот ходячий мясной окорок ей шею сломал, когда она дернуться решила. На наше благо, нет, а иначе вся эта затея была бы пустой тратой времени, сил и ресурсов, а еще нашей безопасности, встрял Иван. Потому что, чтобы выйти к ближайшей нужной нам безопасной тропе, придется сделать крюк. Никто не ответил, но по нескольким вздохам и напряженному молчанию я понял, о чем идет речь. Нам придется подобраться максимально близко к старому городу, где шепот будет действовать на мозги с утроенной силой, и рвать оттуда когти придется как можно быстрее. «Спасибо», — наконец сказала Долгорукова, оторвавшись от моего бурдюка. «Судя по весу, который я ощутил, когда вешал его обратно, девушку не просто не поили, а морили жаждой, иного объяснения у меня не было, как она могла поглотить столько жидкости за раз. «Ты Маргарита, верно?» – спросил я. Она молча кивнула, отводя взгляд. Так как путь предстоял не близкий, я хотел разузнать, каким образом этим людям удалось ее вытащить из города, оставшись незамеченными, потому что каждый из них буквально выглядел так, что глаз сам по себе цеплялся. И даже, если бы они шли в толпе местных жителей Великого Новгорода, согласитесь, мужчина в непрозрачной мантии с покрытым капюшоном естественно привлекает к себе много внимания. Сразу возникают вопросы, что он задумал, что скрывает, почему прячет лицо. И я уверен, что я не один так думаю. Если бы их заметили, то точно кто-то бы да подсказал. А так выходило, что ни единой живой душе на глаза не попался ни здоровенный двухметровый амбал с бицепсами размером с голову взрослой коровы, ни сухой тощий мужчина, напоминавший палочника, ни скрюченный старик. Хотя со стариком сложно, у них был Скворцов, который выглядел пускай и моложе, но тоже для местных жителей был старцем, коих еще поискать надо. «Ты можешь говорить, силы есть?» «Да», — тихо сказала она. «Почему-то мне казалось, что она меня смущается. Не знаю почему, но это было несколько не похоже на ту отвязную оторву, о которой говорил Алексей Петрович, который палец в рот не клади, которая сбегала из дома, скандалила и вообще всячески ослушивалась его приказов. А тут сидит тише воды, ниже травы, и каждый раз, как я у нее что-то спрашивал, изможденное лицо, а конкретно щеки, слегка зарделись, а сама Маргарита постоянно отводила взгляд в сторону. «Что случилось?» – спросил я. «Вернее, как это случилось?» Маргарита опустила глаза, держась обеими руками за рожок седла. Голову внезапно сжало тисками, и я зажмурился. Показалось, что это был очередной приступ, которые хоть и не сильно участились, но конкретно каждый раз досаждали. Я попытался выровнять дыхание и тоже взялся за рожок седла, чуть ниже рук Маргариты. Естественно, мне пришлось таким образом прижаться к ней, хотя в данный момент меня это интересовало меньше всего. Сейчас бы с лошади не свалиться и не потерять сознание. «Пусти меня», — услышал я ее тихий голос у себя над ухом. «Что?» — спросил я, скрипнув зубами, потому что боль в висках становилась невыносимой. «Расслабься и впусти меня». «Как?» — уточнил я, потому что не понимал, о чем речь. «Как обычно», — сказала она, положив свою руку мне на кисть. Несмотря на то, что Долгорукову уже почти неделю тягали по лесу почти без еды и воды, ее тело оставалось теплым, как минимум ладони точно. Что значило расслабиться и впустить ее, я не понимал. Если она имела в виду впустить ее к себе в сознание, то я без понятия, как это делается. Скворцов даже разрешения не спрашивал, а просто вторгался, как к себе домой. «Ты противишься», — сказала она мне прямо на ухо. «Вдохни и выдохни, и перестань думать». Ничего я не противился, просто не понимал, о чем шла речь. Мозг отчаянно крутил шестеренки и пытался решить задачу точно, наверное, она об этом. Я постоянно думаю. Даже когда сократил объем обрабатываемой информации, я все равно продолжал думать и просчитывать вероятности, анализировать окружение. Я потянул воздух носом, стараясь остановить мысли движения. Бесконечный поток. Я представлял его бурлящей активной рекой, которую мне нужно было отгородить мощной плотиной, чтобы прекратить думать, дышать, дышать и сосредоточиться лишь на одной мысли, чтобы отсечь все остальное. Боль не прекращалась. Вместе с ней возникло новое ощущение давления, словно кто-то пытался распахнуть двери где-то в районе лобной доли, будто кто-то давил двумя руками, но ставни были заперты на засовы. «Почти», — сказала Рита. Плотина возвышалась, а дыхание становилось все медленнее и ровнее. Пауза после каждого выдоха затягивалась, пока организм не начинал требовать подачу кислорода. В какой-то момент створки моего сознания распахнулись, а боль исчезла, будто сняли железный самозатягивающийся обруч. Вот так, теперь мягкий женский голос резонировал у меня в голове, более уверенный и более живой, не такой уставший и изможденный, как в жизни. В прошлый раз к тебе было проще достучаться, наверное, потому, что я спал, сказал я, или был настроен на другой лад. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Он и не нужен, ответила она и, клянусь, я мог поклясться, что увидел улыбку в этих словах, или почувствовал, что она точно улыбнулась. Просто смотри, мне так будет проще. Наче, спросить я не успел. Поток мыслей ринулся на меня с такой силой, что я только и делал, что успевал воспринимать новую информацию, будто бы в меня загружали гигабайты видеоконтента в секунду, а я, что удивительно, их воспринимал и обрабатывал. По крайней мере, мне так казалось. Перед глазами мелькала жизнь Маргариты Долгоруковой, как на записи, словно хроники каждого дня, что хранились на бесконечном CD-диске. Рождение, взросление, обучение. Все очень быстро, мимолетно, как на перемотке. Первый педагог, первое занятие, первый опыт в использовании дара. Да, оказывается, Маргарита поняла, что она особенная еще с детства. Я это увидел среди всей информации, что мелькало передо мной. Наверное, если бы не мой мозг, который был способен перерабатывать такие объемы информации, я бы ничего и не усвоил. Долгорукова явно перематывала историю своей жизни, чтобы добраться до нужного момента. Иначе никак. Первая любовь, первая романтика и первый поцелуй. Первые похороны и, что меня зацепило, близких людей. Я не обладал никогда в жизни сильным чувством эмпатии, но тут меня чуть ли не вышибло из сознания мимолетным, но мощнейшим горем, накрывшим с головой. Хорошо, что мимолетным. Переезд к Алексею Петровичу. Жизнь при дворе. Скандалы. Побег. Один. Второй. Третий. Да, государь не врал, Маргарита действительно сбегала. Но это был бунт против того, что ее ограничили в свободе. Родители никогда так не поступали. А в имении Алексея Петровича она только и делала, что осваивала свой дар, как его называли преподаватели из Скворцов, который мелькнул в ее памяти тоже. И вот снова влюбленность, интерес, внезапная вспышка, как гром среди ясного неба. Сначала тайные записки, а затем свидание. Молодой светловолосый парень. Картинки продолжали мелькать, пока не стали замедляться. Да, теперь я все видел в относительно спокойном темпе. Юноша пригласил Маргариту на первое свидание, а не просто воркование через окно второго этажа, где они общались посредством дара девушки. Она согласилась и через это самое окно выбралась, чтобы провести ночь под яркой луной на улицах города в приятной компании, а не в нудных медитациях и попытках расширить диапазон своих сил. Ночь, улица, фонарь, аптека. Вернее, будет сказать, лавка лекаря, что стояла на отшибе. И не фонарь, а его кустарное подобие, но пусть будет так. В сумрачном свете я видел, как Маргарита стоит с молодым человеком, держась за руки и мило беседуя, пока в один момент из переулка не промелькнули тени и не закрыли Маргарите Долгоруковой рот чем-то, отчего в голове сразу помутнело. Она даже не успела закричать. Глава 7. Мир перед глазами стал расплываться, будто бы на сетчатку глаза попала вода. Парень, который почти 2 недели только добивался мысленного разговора и затем еще 2 недели приходил каждый вечер поболтать с Маргаритой под окном, предал ее. Чуть позже я успел выхватить из потока информации мысль, что это все было спланировано. Звон монет в небольшом мешочке, который упал в ладонь юноши, подтверждали эту информацию пуще любых догадок. Маргарита Долгорукова видела и слышала это сквозь мутное стекло собственного восприятия и ускользающее сознание. Она предприняла попытку использовать дар, чтобы зацепиться за чей-нибудь разум и послать сигнал о помощи, но было поздно. Ее сковали, закинули на плечо, как мешок с картошкой, и поволокли прочь из города. Очнувшись, племянница Алексея Петровича обнаружила, что у нее связаны руки и ноги, а на голову надет холщовый мешок. В первый момент времени ее одолела буря негодования, потому что подобного отношения к себе Рита терпеть не могла, но затем девушку одолел страх. Страх за собственную жизнь, за бессилие, которое она ощущала, не имея возможности ни встать, ни развести руки в стороны. Она попыталась мысленно дотянуться хоть до кого-нибудь, но не нашла даже близко человека, с которым можно было бы установить контакт. Следующие несколько часов она просто рыдала, свернувшись клубочком, подобрав под себя колени, и не могла остановиться. Сколько прошло времени, девушка не понимала, потому что тьма вокруг была постоянна и ни единого лучика света не могли подсказать Маргарите, сколько раз день сменился ночью и наоборот. И я не мог посчитать тоже, хоть и наблюдал со стороны, если так можно выразиться. По-хорошему считую, я просто смотрел кино одновременно от лица Риты и словно бы стоя сбоку. Очень странное чувство, должен я вам признаться. Ни одни очки 3D не смогут передать или объяснить, как это ощущается, пока не попробуешь сам. Затем скрипнули петли, отворилась дверь, и Маргариту фактически силком, ухватившись крепкой рукой за голень, вытянули откуда-то на свет Божий. Она попыталась отпихнуть недоброжелателя, отбиться от него, но не было ни сил, ни возможности. Опустив ее на землю, другая пара цепких рук одним жестким движением содрала с нее удобную и комфортную одежду, которая шилась из дорогих тканей сугубо под девушку, отчего Рита громко закричала. От возмущения, от ужаса, от стыда, от страха того, что с ней может случиться через секунду. Но ничего не случилось, потому что через то мгновение, за которое Маргарита успела нарисовать себе самые ужасные вещи, ей просто натянули однотонное жесткое одеяние, как на рабыню, заткнули рот, окружили и повели по неизвестной дороге. Так и началось невольное путешествие Маргариты Долгоруковой на север. Мешок с нее сняли только тогда, когда вокруг был сплошной лес, и девушка не смогла бы ни на секунду осознать даже сторону света, потому что солнце почти круглый день скрывалось за густыми кронами деревьев. А чтобы разглядеть мох на северной стороне столба, нужно было как минимум остановиться и всмотреться, чего Рите не давали сделать, обступив со всех сторон. И поэтому перед глазами у нее были только темно-серые, почти черные мантии и голая земля, изредка менявшая окрас в зависимости от того, куда заводили ее пленители. Пожухлая желтая трава, опавшие листья, песчаный слой, серая земля, черная земля. И вместе с тем бесконечное монотонно-цикличное бормотание людей, абсолютно неразборчивое и неясное, как бы Маргарита ни пыталась. Все попытки проникнуть в чужое сознание, чтобы разобраться в том, кто ее похитители такие и куда ведут, заканчивались неудачей. Каждая проба напоминала удар с разгона в бетонную стену, от которой сознание Риты отлетало, словно резиновый мяч-попрыгунчик. Лишь через несколько осознанных дней, когда племянница Алексея Петровича смогла сориентироваться во времени суток и стабилизировать свое состояние, она стала пробовать сканировать окружение на наличие других людей, с которыми ей удалось бы связаться. Она не верила, что дядя бросит ее и никого не пошлет, но время шло, а вокруг не появлялось ни разведчиков, ни несущейся по следу разыскной службы. Лишь еще почти через сутки она смогла обнаружить слабый отголосок присутствия других людей, находившихся от нее очень далеко. Я видел и чувствовал одновременно, что сама Маргарита не могла объяснить и не понимала, как ей удалось уцепиться за мое сознание и передать мне информацию со своих глаз. Вернее будет сказать, что она понимала, что показывает, но не могла объяснить, как ей удалось. А дальше случилось то, что было нашим прошлым и в чем я принимал непосредственное участие. Удивило меня еще кое-что другое. Тот факт, что похитители Маргариты Долгоруковой не говорили с ней, не отвечали на вопросы, а просто вели невесть куда и невесть зачем. По канонам всех тех фантастических книг и историй, что были мне известны, злодеи хоть как-то пытались объяснить свое поведение, но эти, надеюсь, руины того города стали для них последним пристанищем. Я вынырнул из омута воспоминаний почти так же внезапно, как и окунулся. Мы продолжали ехать строго на север, как мне казалось, хотя, как уже говорил, тяжело было отследить прямоту курса, когда ни за что зацепиться глазом. Маргарита все так же сидела передо мной, переложив руки на рожок седла. Теперь же она смотрела прямо в глаза, мягко улыбаясь по непонятной мне причине. Может, впервые за все это время перестала ощущать постоянно нависающую угрозу, но ничего о них ты так и не узнала, подытожил я. Она отрицательно покачала головой. Нет, но одно знаю точно. Когда вернемся в город, я всю землю перерою, но найду того урода и закопаю его так глубоко, что ни одна собака не найдет, фыркнула девушка, надув губы и щеки. Почему-то она казалась мне нереальной, то ли из-за своей природной красоты, которую нельзя было скрыть даже за однотонными холщовыми тряпками, в которые ее нарядили недоделанные маги, то ли поп еще какой-то неведомой причине. «Сначала надо вернуться в Новгород», — сказал я ей спокойно, — «и отдать тебя Алексею Петровичу, а там уже делай, что хочешь». «Ну, да, «С драгоценным дядюшкой я уж точно буду делать, что захочу», – иронизировала Рита. «Например, медитировать сутки напролет и слушать поучительные лекции Скворцова, который, может быть, и является первоклассным рунным магом, но он ни капли не знает про мой дар и мою силу. Меня осенило. А твой, как ты выражаешься, дар, он не продукт рунной магии». Она изогнула голову, как овчарка, которая услышала что-то непонятное и посмотрела на меня, изогнув брови. Этот жест меня насмешил, но я постарался сдержать максимально спокойное лицо. «Что?» – спросила она. «Твои способности, дар, ты можешь читать мысли, я верно понял, и не только читать, но еще и передавать свои, транслировать картинку, создавать изображение». «Верно, верно», – ответила Рита. «Но твой вопрос мне все равно непонятен». Я вздохнул. «Иногда донести мысль до местного человека было труднее, чем до ребенка моего времени, но ничего не поделаешь. Особенности временных рамок. Как давно появились такие, как ты, с такими же способностями?» «МММММ». Рита приложила указательный и большой пальцы к подбородку, задумавшись над моими словами. «Не скажу точно, но Скворцов говорил, что встречал таких, как я, хотя их очень мало. Называл мои способности МММ что-то связанное с телепанием». «Телепатия», — подметил я. «Точно». Я снова усмехнулся. Забавно получалось, девушка обладала тем, о чем в моем мире только мечтать могли. Большая сила, большая ответственность. А она ее, телепает. Кхе. Да, про телепатию были догадки, писались научные труды, предположения, строились различные опыты, и незадолго до того момента, как я уснул в криокамере, даже нашли интересную вещь, которая открывала новый путь к изучению. Один ученый обратил внимание, что, если мне не изменяла память, в лобной доле при помощи магнитных импульсов отключили определенные пси-ингибиторы, которые подавляли телепатические способности нашего мозга. То есть, говорили ученые, фактически этот участок мозга – эволюционный механизм подавления. И, судя по всему, сделано это было с целью заглушения огромного потока входящей информации, которая росла пропорционально тому, насколько умнее становились наши предшественники. Я особо не вникал, пробежался краем глаза и просто запомнилась новость. И, видимо, что-то все-таки смогли открыть мои давние коллеги. Или же все же рунная магия стала тому катализатором. Не исключено, что и то, и другое. Совокупность факторов, как говорил один мой профессор. Что еще говорил мэтр Скворцов? Ну, что это очень редкое явление и очень ценное. Хм, интересно в чем? Ни в чем, кроме дворцовых интриг. Из того, что мне удалось узнать, все телепаты однозначно отбирались еще во времена правления Иоанна Дикого для сбора информации. Не знаю, правда это или нет, но я читала, что у императора был проект, в котором он намеренно запер 10 людей с такими же способностями, как у меня, и подсоединили их к какому-то древнему механизму. И таким образом объединили их одно огромное ухо, которое слушало весь мир. Я хмыкнул. Ни о чем подобном, естественно, не слышал, но интересными были несколько фактов. Как минимум тот, что Маргарита Долгорукова имела доступ к литературе, которая явно носила бы характер в моем времени под грифом «секретно», а как максимум, то, что император Иоанн явно был не дураком и пытался создать уникальный инструмент, который позволил бы ему контролировать не только Российскую империю, но и весь мир. Не зря же говорят, что тот, кто владеет информацией, владеет всем миром. Но про причудливый механизм, который объединял силы десятка телепатов в одного мощного, это интересно. Что-то мне подсказывало, что результаты были крайне бесчеловечными, но однозначно интересно. «Чего хмыкаешь? Проспал много интересного», — ответил я ей, отчего она снова меня не поняла, глядя огромными зелеными глазами и хмуря брови. «Мне почему-то кажется, что ты не отсюда». Я не смог сдержать улыбку. «Почему же? Я тебя не понимаю», — сказала она громче, чем следовало, и тут же осеклась, чуть вжав голову в плечи. «Вернее, понимаю, но не до конца. Вот что значит проспал много интересного, это значит буквально то, что я сказал. Я проспал развитие технологий, зарождение, явление и апогей рунической магии, рунические и ядерную войну, которая, как я понял, стерла с лица земли почти все, что стояло на этих землях, после чего мир откатился на добрых черт знает сколько столетий и вернулся к феодальным временам. Затем я проспал расцвет Российской империи, жизнь нескольких императоров, перечислял я по пальцам, проспал покушение и убийство того самого Иоанна Дикого, и вот теперь я здесь. Маргарита продолжала смотреть на меня, как на инопланетянина с планеты Аппа. В какой-то степени так и получалось, что для нее я настоящий инопришеленец, как бы сказали по одному каналу по телевизору в мое время. Там еще рекомендовали шапочки из фольги надевать и сетовали про то, что 5G вышки выжигают людям мозги и зомбируют их. Интересно было бы узнать, чем закончилась их судьба и оказались ли они хоть в чем-нибудь правы. И тут я ощутил, что кто-то снова пытается протиснуться ко мне в голову. Ощущение, честно говоря, не из приятных и напоминало то же самое, что делал шепот. Словно липкая вязкая щупальца пыталась просочиться через запертые створки моего сознания и выведать хоть что-нибудь. «Нет, так не пойдет», — сказал я. «Ко мне в башку лезть не надо, там и без тебя бардак творится». «Что?» — удивилась она. «Как ты?» «Нет, стой». «Почему?» — сыпала она вопросами. «На какой из них мне ответить первым?» Улыбнулся я, отчего девушка тут же покраснела и отвела взгляд. «Я что, прям настолько ощутимо?» — спросила она вполголоса. «Мне казалось, что меня трудно засечь без подготовки. Вот, например, та девушка, которую все зовут Иши, очень заинтересована тобой, и я это узнала просто потому, что захотела. Она даже не обратила на меня внимания, а тот смурной мужчина, которого зовут Иван, в общем, к нему лучше не вторгаться». «И не мудрено», — отметил я, представляя, какой ужас видел за свою жизнь Кречет и какой груз ответственности лежал на его плечах. Я скосил взгляд на Арину. Она ехала ровно верхом на лошади и, даже если Рита и сказала правду, то врача никаких признаков этой самой заинтересованности не подавала. «Выдержка, но я же могла к тебе подключиться», — разочарованно сказала Долгорукова. «Что в этот раз не так? Ты же не смогла проникнуть в мысли тех магов», — размышлял я вслух. «Нет», — подтвердила Рита. «Дай угадаю, тебе было интересно, что на уме у Скворцова, но с ним тоже ничего не вышло. Как ты узнал?» — спросила она, распахнув глаза. «Ты что, тоже так умеешь?» «Нет», — улыбнулся я, качая головой. «Это называется аналитика. Говорить о том, что она примитивна, я не стал, потому что такую логическую цепочку можно сложить без высшего образования. Просто сопоставить явные факты». «Тогда почему?» «Потому что я тоже способен к магии. Скорее всего, у людей, которые приобрели или улучшили магические способности, очень развито внутреннее чувство силы воли и сопротивления. Потому что для того, чтобы сплести заклинание, как я уже понял, нужно приложить весь свой стержень, всю волю, которая есть. И мне пока что удалось это сделать дважды, когда моя жизнь и тех, кто рядом со мной, находились в грани от полного провала». Она снова приложила пальцы к подбородку, явно задумавшись. «Это много объясняет. Но я все равно как-то же смогла найти тебя и попросить помощи». «Смогла», — ответил я. «Ты большая молодец, Рита, потому что иначе бы я не представляю, что было бы дальше». Она вздрогнула, словно ее пробрало холодом. «Я и представлять не хочу», — она замолчала, сжавшись на мгновение, словно переживая все те дни в темноте с мешком на голове заново. «Зато точно знаю, чего хочу. Горячую ванну, кружку пива и хороший ужин. Скорее бы домой». Я обратил внимание, что Иван поднял руку и остановился. «Тише! Всем встать!» Наш отряд остановился. Я машинально потянулся рукой за самострелом, что висел на поясе, и сосредоточился, вглядываясь в кусты и между тесно стоящими кронами деревьев впереди. Краем глаза заметил, что все мои спутники тоже потянулись за оружием. Только Иван сидел на лошади верхом нерушимо и неподвижно, сложив руки обратно на седло. Он смотрел вперед, казалось, даже не дыша. Я постарался проследить за его взглядом, хотя это было крайне трудно, потому что лица мужчины я попросту не видел, так как находился по левую руку от него позади на добрых 10 лошадиных шагов. Среди повисших сухих веток, среди старых кустарников, что раскинули свои цепкие лапы ветки, переплетаясь друг с другом, среди обвалившихся стволов древних сосен, что почти истлели, не было ничего такого, что заставило бы хоть кого-нибудь напрячься, кроме Ивана. «Иван, что такое?» — подал голос Олег. «Тихо, я сказал», — прошипел в ответ командир Хламников. «Никому не шевелиться без моего приказа». Я продолжал всматриваться в серо-коричневый пейзаж, не понимая, откуда ждать опасности, но внутреннее чувство тревоги нарастало с каждой секундой, потому что что-то было явно не так. «О, Господи!» — прошептала Рита. «Что это? Где?» — спросил я у нее, но ответа дожидаться не пришлось. «Оленей череп, древоподобное тело, Тот, о ком Иван рассказывал мне в тот день в таверне, стоял перед нами наяву, медленно поворачивая голову. Глава 8. Ты об этом чудовище говорил? Прошептал я достаточно громко, чтобы Иван меня мог услышать. Судя по тому, что я видел, это действительно было оно. Высокое существо, у которого вместо головы был оленей череп. Длинные рога, на которых болтались разнообразные нити с бусами, подвязанные перья и прочая бижутерия, которая наводила на мысль, что существо либо контактировало с людьми, которые всю эту ерунду ему в рогах исплели, либо обладало повадками ворона и цепляло себе все блестящие, до чего могло дотянуться. «Да», – просипел Иван, не отрывая взгляда. Казалось, что он потерял весь контроль над своим телом и сейчас смотрел на монстра, как кролик под воздействием удава. Я не знал, чего ожидать, но морально и физически уже приготовился к столкновению. Если это чудо-юдо, ходячий палочник-переросток, и попытается на нас кинуться, то однозначно живым не дадимся ни я, ни мой отряд, а уж со своей стороны точно не позволю им здесь погибнуть понапрасну. Хотя, что значит понапрасну? Я просто не дам им здесь всем погибнуть и точка. Мы выберемся и выйдет из этого леса, хотя материалов добыть так и не вышло из-за сложившихся неприятных обстоятельств. Но, по крайней мере, спасли племянницу Долгорукова. Надеюсь, монарх за это нас не просто озолотит, а сделает максимум, чтобы ни я, ни хламники не остались обиженными, а иначе, клянусь всем материальным в этом мире, я лично украду у него племянницу еще раз и оставлю себе в качестве компенсации. В воздухе снова повисло напряжение. Древоподобное существо стояло на месте, поочередно осматривая каждого из нас своими пустыми глазницами. Как вообще подобный ужас мог существовать и передвигаться, я не понимал, потому что передо мной буквально была связанная кипа хвороста, на которую нацепили череп. Но вот же он, черт побери, стоит, шевелится, хрипло дышит и вполне реальный, а не является плодом воспаленного от горя и алкоголя мозга. Шепот в голове стал сильнее и действовал на нервы, которые и без того были натянуты похлеще стальных канатов, на которые подвесили по вагону с рудой и бросили над пропастью.